Глаза Хирузина расширились. Он знал, что Кокузу был намного сильнее кого-то вроде Джуза. Фуджин продолжил. «К сожалению, я не думаю, что он когда-либо снова предоставит мне такую возможность. Я просто не хочу упускать подобные шансы устранять сильных противников в будущем. Хоть я и могу упустить возможность создать свою оригинальную технику, которая очень совместима со мной, я готов пойти на эту жертву ради нашей деревни». Если бы кто-нибудь услышал слова Фуджина, они были бы шокированы и впечатлены праведностью Фуджина и его духом самопожертвования ради деревни. На мгновение даже Хирузин был застигнут врасплох. Он не мог не подумать. Он просит технику. Почему это звучит так, будто он приносит какую-то большую жертву ради деревни? К счастью для Хирузина, он был не понаслышке знаком с алчной натурой Фуджина и за несколько секунд разгадал его ложь. Он тоже вздохнул и сказал: «Какая жалость, но я могу понять ваши рассуждения. Когда я был молод, я был полон духа самопожертвования ради нашей деревни и мне приходилось принимать подобные решения несколько раз. Вы можете попросить технику у старейшины Данза. Хотя у вас двоих были некоторые разногласия, вы оба желаете блага нашей деревне. Такие разногласия не должны мешать вам помогать друг другу. В противном случае деревня не сможет функционировать». На этот раз Фуджин был удивлен бесстыдством Хирузина. Он мысленно вздохнул и пробормотал себе: «Почему я ожидал, что этот бесстыдный старый лис станет добрым и услужливым? Попросите это у Данза, как будто он даст мне это. Если бы такие разногласия не мешали, в деревне, возможно, все еще был бы клан Учиха». К сожалению, как и Хирузин, Фуджин не мог произнести свои мысли вслух. На самом деле, поскольку Хирузин рекомендовал это, ему придется попросить технику у Данза. В противном случае Хирузину стало бы ясно, что у Фуджина серьезные проблемы с Данза, что вызвало бы у него еще больше подозрений, учитывая тот факт, что Фуджин и Данза никогда не конфликтовали. Он сказал: «Хорошо, я попробую спросить у старейшины Данза». Фуджин удалился. На лице Хирузина появилась улыбка, когда он представил сцену, где Фуджин просит технику у Данза. Он пробормотал: «Завтрашнее собрание будет интересным не только по одной причине». Хирузин прекратил работу и открыл свитки, которые дал ему Фуджин. Он начал изучать печати, начертанные епископом Джашина в пещере. Хотя Фуджин и не смог их изучить, Хирузин был гораздо опытнее Фуджина. Даже если он не мог понять всю печать целиком, он надеялся раскрыть некоторые из ее функций. Пока Хирузин изучал печати, Фуджин вернулся в свой дом, оставив одного теневого клона в здании Хокаге, чтобы встретиться со своей командой, когда они вернутся. Войдя в дом, Фуджин подумал: попросить технику у Данза, это кажется тупиком. Даже если я проигнорирую его натуру, прошло не так много времени с тех пор, как я убил пару ниндзя-корня, которых он послал за мной. Хотя я не оставил никаких улик, неизбежно, что он заподозрит меня, учитывая тот факт, что они следили за мной. Похоже, мне придется полагаться на себя, чтобы освоить эту технику. Единственный другой способ – это поймать Данза за пределами деревни, устроить засаду с моими клонами и заставить его использовать эту технику. К сожалению, это слишком сложно. Движения этого ублюдка слишком скрытны. Будет трудно узнать, покинет ли он деревню и когда. Ну что ж, пора возвращаться к тренировкам. Как только детали способностей Хидана и новости о новых печатях просочатся, каждая крупная деревня на какое-то время станет беспокойной, прежде чем все успокоится. К тому времени, когда все утихнет, я хочу освоить технику летающего бога грома. Даже на короткие расстояния, возможность телепортироваться будет очень удобной. Я также хочу освоить проклятые печати Данза к тому времени и создать свои собственные печати. Тогда я наконец смогу продолжить работу над своей организацией. Конечно, я не могу перестать работать над ветряным доменом и вратами жизни тоже. Только после того, как я закончу с этим, я смогу перейти к другим областям, требующим моего внимания. Хотя Фуджин только что вернулся с миссии, он немедленно приступил к тренировкам. У него не было времени терять. События истории Наруто были всего в нескольких месяцах. У Фуджина больше не было лет на тренировки. К счастью, солдатская пилюля, которую он принял ранее, действовала еще пару дней. Так что усталость не была проблемой. День в Конохе продолжался как обычно. Товарищи Фуджина по команде вернулись через несколько часов и встретились с его клоном. Они сообщили ему о своей встрече с Даймё. Кроме того, ничего больше не произошло во время их обратного пути. Что касается Хирузина, Он разослал гонцов всем главам кланов и старейшинам, чтобы проинформировать их о заседании совета на следующий день. Фуджин уже знал об этом. Учитывая характер встречи, Хирузин не приглашал членов гражданского совета. Он изучал печати до поздней ночи. Он просмотрел каждую печать, которую передал ему Фуджин. Хотя он не изучал ни одну печать в деталях, он все же ожидал получить некоторые выгоды. К его удивлению, он не смог выяснить функции ни одной печати. Он подумал, эти печати сильно отличаются от обычных, которые мы используем. Похоже, для понимания их функций потребуется тщательное изучение. Чтобы полностью понять их, могут уйти годы. Мне нужно будет передать эти печати каждому грандмастеру в деревне и поручить им изучить их. К счастью, мне не придется их уговаривать, так как всех заинтригуют эти новые печати. Помимо этого, единственный способ ускорить процесс понимания печатей – это если та формация содержит какие-либо подсказки. В любом случае, эти печати имеют потенциал вызвать прорыв в нашем текущем мастерстве печатей. Если их функции полезны, то Коноха получит преимущество перед другими деревнями. Хирузин легко видел преимущество этих печатей. Хотя он не мог быть уверен, любая возможность получить преимущество над врагами, не сопряженная с большим риском, была бесценной. Хирузин не собирался упускать ее. Он немедленно послал своих ниндзянбу вызвать нескольких ниндзя. В течение получаса в его кабинете собрались 4 ниндзя. Это были Какаши, командующий Анбу Орел, грандмастер Фуин Дзюцу клана Синджу и грандмастер Фуин Дзюцу клана Яманака. Хирузин сообщил им о миссии и находках Фуджина и поделился некоторыми новыми печатями с грандмастерами. Увидев печати, которых они никогда раньше не видели, они немедленно проявили большое любопытство. Какаши и Орел также поняли важность. Хирузин проинструктировал: «Тайно покиньте деревню и доберитесь до той пещеры. Как только это сделаете, правильно запишите всю формацию. Не упустите ни единой детали. После того, как все запишете, уничтожьте пещеру. Ни одна другая деревня не должна заполучить эти печати». Хотя Югакури ранее посылала нескольких ниндзя, среди них не было мастеров печатей, так что они должны быть не в курсе уникальности этих печатей. «Я хочу, чтобы так и оставалось. Пещера должна быть пустой, так как процесс захоронения тел должен быть давно завершен. Однако, если Югакури разместила нескольких ниндзя в пещере, устраните их и не оставляйте никаких доказательств». Все серьезно кивнули. Они понимали важность дела и необходимость сохранить его в секрете от других деревень. Они тайно покинули деревню под покровом ночи. На следующее утро совет Коноха снова собрался. Это было третье заседание совета, созванное из-за Фуджина. А.Н. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. А.Н. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Ицкие, Чиндави, Икстрасмал, Руе, РГ, Витстер, Стивен и Вукси за поддержку на Patreon. 466. Глава 461. Экстренное совещание. 466. Глава 461. Экстренное совещание. Хирузин, трое старейшин, 7 глав кланов и Фуджин сидели в зале совещаний. Поскольку это было экстренное совещание, все прибыли вовремя. За исключением Фуджина, все смотрели на Хирузина, ожидая, когда он начнет совещание и назовет причину его экстренности. Хирузин обвел взглядом комнату, встречаясь глазами с каждым присутствующим. Он начал совещание, произнеся: «Уверен, каждый из вас любопытствует, почему я созвал это совещание. Оно вызвано недавними событиями, которые Фуджин обнаружил во время своей миссии в стране горячих источников». Его тон стал серьезным, когда он продолжил: «То, что будет обсуждаться сегодня, чрезвычайно важно для будущего нашей деревни. Само собой разумеется, вся информация должна оставаться в этих стенах. Если какая-либо информация просочится, боюсь, это спровоцирует некоторые страны на начало войны». Слова Хирузина заставили всех посерьезнеть. Даже Шикаку, который до этого выглядел сонным и зевал, стал собранным. Тем временем Данзо посмотрел на Фуджина и подумал: «Это совещание тоже из-за него? Я до сих пор не выяснил, что случилось с моими двумя подчиненными. А он уже часть чего-то, Что касается будущего деревни, он посмотрел на Хирузина и задумался. Неужели Хирузин дал ему какое-то секретное задание и попросил устранить всех, кто вмешается? Но что это могло быть за задание? Данзо действительно был озадачен. Его ниндзя обыскали путь, которым Фуджин должен был следовать, когда уничтожал бандитов. Однако они не нашли никаких улик относительно двух пропавших ниндзя корня. Поэтому, хотя Данзо и подозревал Фуджина, у него не было доказательств, чтобы обвинить его или заставить Хирузина провести расследование. Видя, что все присутствующие стали серьезными, Хирузин сказал: «В Югакуре ниндзя по имени Хидан недавно дезертировал. Он убил 18 ниндзя и нескольких гражданских лиц, прежде чем стать отступником. Он также был причастен к похищению более 300 мирных жителей. Фуджин был отправлен, чтобы выследить его и спасти похищенных людей, однако прибыл он поздно. Все похищенные люди были убиты таинственным образом, их тела разлагались в сотни раз быстрее обычного, а пещера, в которой они находились, была покрыта формацией, состоящей из печатей. Многие из этих печатей и символов нам никогда раньше не встречались. Они совершенно отличаются от наших обычных печатей». Он обвел взглядом комнату, прежде чем завершить свою речь. «Даже я не смог определить их функции, хотя изучал их несколько часов». Эти слова удивили всех присутствующих. Хотя большинство в зале не были сильны в печатях, все они поняли, на что намекают слова Хирузина. В то же время все посмотрели и на Фуджина. Поскольку именно Фуджин обнаружил это, значит, он должен быть способен идентифицировать каждую печать в Канахе как минимум. Это подразумевало, что он был близок к тому, чтобы стать грандмастером Фуиндзюцу, если уже не был им. За исключением Данзо, Шикаку и Синджу Хиромасы, никто не слышал о Фуджине даже как о мастере печати, не говоря уже о грандмастере. Это заставило всех пересмотреть свое мнение о молодом человеке. Данзо спросил: «Вы имеете в виду, что эти печати полностью отличаются от любых других печатей, которые мы изучали?» Данзо посмотрел Хирузину в глаза. Хотя его вопрос казался обычным, для Хирузина он был иным. Оба они глубоко изучали печати Узумаки, будь то с помощью Узумаки Мита или собирая по крупицам информацию в деревне после ее разрушения. Никто другой в Канахе не изучал печати так глубоко, как они. Единственным, кто приблизился к ним в этом аспекте, был Рачимару, которого больше не было в деревне. К его удивлению, Хирузин все же кивнул и ответил: «Да». Глаза Данзо расширились. Он сразу понял важность этого вопроса. Хирузин положил свитки, которые Фуджин передал ему накануне, и сказал: «Фуджин записал эти свитки. Если кому-то интересно, можете взглянуть». Данзо немедленно схватил один свиток. Несколько других с любопытством заглянули в остальные свитки. Пока они это делали, Хирузин сказал: «Из-за миссии Фуджин не смог записать всю формацию. Я отправил отряд, чтобы записать всю формацию. Они должны закончить через несколько дней. Пещера будет уничтожена, чтобы другие деревни не получили доступ к этой печати». Фуджин внутренне вздохнул, услышав это. Он подумал: «Я надеялся, что другие деревни тоже займутся этим. Тогда я смог бы получить гораздо больше помощи в изучении этих печатей». Впрочем, неудивительно, что Хирузин выбрал такой путь. Я бы поступил так же, будь я на его месте. Что ж, помощь от грандмастеров Канахи тоже неплоха. Они смогут уделить этому гораздо больше времени, чем я. В конце концов, исследование новых печатей займет много времени, и никаких гарантий успеха нет. Хирузин продолжил: «Знания об этих печатях и формации останутся только среди нас, грандмастеров нашей деревни, Какаши и командир Анбу. Как только мы запишем формацию, каждому грандмастеру в деревне будет разрешено изучать эти печати и выяснять, что они делают и что означают символы. Раз в месяц или около того я буду организовывать совещание для всех грандмастеров, чтобы они делились своими открытиями и решали, как продвигаться дальше. Если у кого-то есть другое мнение, не стесняйтесь высказаться сейчас». Хирузин знал, что могут быть некоторые препятствия. Он разрешил изучать печати только грандмастерам. Не каждый клан имел грандмастеров Фуиндзюцу. В конце концов, было нелегко достичь этой ступени. Не у каждого хватало времени, интереса, терпения или способности создавать десятки теневых клонов и поддерживать их в течение часов для изучения печатей. Как он и ожидал, Цуми сказала: «У меня только одно предложение. Откройте эти совещания для нас, глав кланов, в качестве наблюдателей, чтобы мы могли знать о прогрессе». Хирузин на несколько секунд задумался, прежде чем кивнуть и сказать: «Хорошо, это можно устроить». Однако любой глава клана, не являющийся грандмастером, будет присутствовать только в качестве наблюдателя. Также присутствие глав кланов будет необязательным. Суми кивнула и ответила: «Меня это устраивает». Хирузин обвел взглядом комнату. Больше возражений или предложений не последовало. Хирузин сказал: «Раз все согласны, на этом совещание завершается. Как только отряд Какаши вернется, я сделаю копии формации и распределю их среди грандмастеров. Еще раз напоминаю, ничего из обсуждаемого здесь не должно покинуть эти стены». Совещание окончено. Все кивнули и начали расходиться. Только трое не двинулись с места. Это были Хирузин, Фуджин и Данза, каждый из которых продолжал сидеть на своем месте. Как только все ушли, Данза произнес: «Хирузин, вы сделали копии этих печатей? Я хочу взять их для изучения». Хирузин кивнул и сказал: «Копию я сделал, однако это было сделано Фуджином. Я намеревался вернуть ее ему, чтобы он мог продолжить их изучение». Данза был сбит с толку. Он задумался, что он планирует, давая такой ответ: «Он хочет отдать их Фуджину и лишить меня доступа, но чего этим добиться, учитывая, что он собирается распространить формацию среди всех грандмастеров». В отличие от Данза, Фуджин не упустил очевидную помощь, которую оказал ему Хирузин. Данза посмотрел на Фуджина и спросил: «Вы планируете их изучать, или я могу забрать их?» Фуджин принял задумчивый вид и ответил: «Я как раз собирался их изучать. Это первый раз, когда я вижу печати, не зафиксированные в нашей деревне». Данза нахмурился. Он подумал: «Хотя я не знаю, что делают эти печати, у меня есть предчувствие, что они будут очень полезны для меня. Я не хочу давать Хирузину никакой возможности для игр». Прежде чем Фуджин успел продолжить, Данза ответил: «Я могу изучить эти печати гораздо быстрее, чем вы. Учитывая важность печати, я настаиваю, чтобы вы позволили мне изучить их сейчас». Фуджин ответил с улыбкой: «Верно, я могу подождать. На самом деле, даже если бы вы не сказали, я собирался разрешить вам взять его, старейшина. Но я надеюсь, что вы сможете помочь мне решить одну проблему, с которой я столкнулся». Данза сразу же понял. Он взглянул на Хирузина и мысленно выругался. Так вот почему он сказал эти слова. Он хотел, чтобы я оказался в долгу перед Фуджином и помог ему. Он спросил: «В чем проблема?» Фуджин ответил: «Я пытался создать вакуумное дзюцу, которое охватывало бы широкий радиус, что-то похожее на технику великого прорыва. К сожалению, я не смог создать достаточно стабильное и большое вакуумное ядро для этого». Данза сразу же понял проблему. Он не мог не подумать: «Я слышал, что он чрезвычайно хорош в технике ветряного вакуума, но неужели он воспринимает это как простое управление ветром? И все же, прежде чем ответить, мне нужно кое-что узнать». Данза сказал: «Прежде чем я помогу вам, у меня есть кое-что, что я тоже хотел бы спросить. Я слышал, что вы брали несколько миссий около 3 недель назад и двинулись на юг. Во время вашего путешествия вы видели ниндзя из корня? Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Доступ к 50 главам вперед на Patreon. Благодарю Юстопе, Амина и Яцизг за поддержку на Patreon. 467. Глава 462. Заставить Данза учить. 467. Глава 462. Заставить Данза учить. Внезапный вопрос Данза застал Хирузина врасплох. Он с подозрением посмотрел на Данза и подумал: случайность или он специально отправил их за Фудзином? Даже Фудзин был удивлен. Он не ожидал, что Данза так открыто задаст такой вопрос. К счастью, он был готов ко всему. Он изобразил растерянность и ответил: «Нет. Более того, я вообще не встречал ниндзя Канахи, пока был на юге. Что-то случилось». Пока Фудзин отвечал, Данза внимательно наблюдал за ним. Он анализировал. Поток его чакры был спокоен во время ответа, но он опытный сенсор. Ему не составит труда замаскировать его, если он лжет. Данза ответил: «Да, двое ниндзя корня покинули деревню примерно в то же время, что и ты, и направлялись в том же направлении. Оба пропали без вести сразу же. Я больше ничего о них не слышал». Фудзин изобразил задумчивость. Тем временем Хирузин наблюдал как за Фудзином, так и за Данза. К сожалению, ни одно из их выражений не выдавало истину. Хирузин размышлял, зная Данза, скорее всего, он послал их присмотреть за Фудзином. Шансы на совпадение очень низки. Но что с ними случилось? Только не говорите мне, что Фудзин действительно устранил их обоих. Хирузин посерьезнел. Хотя он знал о некоторой напряженности между Фудзином и Данза, он не хотел, чтобы она переросла во всеобщую битву. У него тут же разболелась голова. Оборвав свои мысли, Фудзин спросил: «Ты выяснил, покинули ли они деревню до меня или после, и насколько они были сильны?» Вопросы Фудзина привели их обоих в замешательство. Ни Данза, ни Хирузин не могли понять причину этих вопросов. Данза ответил: «Оба были джонинами. Они покинули деревню через несколько минут после тебя». Фудзин ответил: «Неудивительно, что я их не почувствовал. Я двигался на очень большой скорости. Обычный джонин не смог бы угнаться за мной. К тому же, я несколько раз активировал свое чакра-поле во время движения. Если бы они приблизились ко мне, я бы их обнаружил, даже если бы они скрывали свою чакру. При этом я обследовал маршрут, по которому двигался. Я не обнаружил ни одного ниндзя, скрывающегося на пути. Если только это не был ниндзя С-ранга или кто-то абсурдно хороший в скрытности, я уверен, что на этом пути никого не было. Единственные возможные объяснения: либо эти двое выбрали другой маршрут, либо кто-то столкнулся с ними гораздо позже, когда я уже ушел. К сожалению, боюсь, я не смогу помочь вам ни в одном из этих случаев. Я бы посоветовал спросить ниндзя, которые покинули деревню после них. Если среди них был кто-то быстрее, возможно, они что-то видели». Ответ Фудзина на мгновение лишил Хирузина и Данза дара речи. Данза подумал: ни один джонин не сможет угнаться за ним. Он заявил это как факт, без тени сомнения в голосе. Какое высокомерие! Даже Минато не был таким высокомерным, несмотря на свою мощь. Даже Хирузин подумал о том же. Он внутренне вздохнул, размышляя: если подумать, мы тоже были высокомерными в юности. Однако мы никогда не вели себя так высокомерно перед вторым Хокаге. Однако, хотя высокомерие Фудзина их раздражало, оба понимали, что он прав. Хотя Хирузин лишь мельком видел битву Фудзина, а Данза лишь слышал о его достижениях, репутация призрачного мечника была слишком высока. Несмотря на то, что он долгое время бездействовал, малые деревни все еще боялись этого имени. Он был известен тем, что появлялся из ниоткуда, убивал врагов с молниеносной скоростью и исчезал, прежде чем кто-либо успевал понять, что произошло. Обычный джонин не имел против него ни единого шанса, не говоря уже о том, что, поскольку у Данза не было доказательств, ему пришлось принять все, что сказал Фудзин. У него не было аргументов, чтобы возразить Фудзину или допросить его дальше. Он мог лишь ответить: «Ладно, я изучу этот вопрос подробнее». Фудзин кивнул, думая: «Ищи сколько хочешь. Они оба мертвы, кремированы, и даже их прах зарыт глубоко под землей где-то в стране рек. Удачи в поисках». Фудзин быстро сменил тему и спросил: «Итак, вы можете рассказать мне, как создать стабильное вакуумное ядро для дзюцу вакуума широкого радиуса действия?» Данза покачал головой и сказал: «Это невозможно. Дзюцу великого прорыва работает потому, что ветры очень легко распространяются с минимальным сопротивлением. Чтобы создать вакуумное ядро, способное поддерживать такое дзюцу, ваше вакуумное ядро должно быть способно расширяться и распространяться вместе с дзюцу. И расширение это будет не только горизонтальным, но и вертикальным. Невозможно создать такое большое вакуумное ядро обычным способом, не говоря уже о том, чтобы заставить меньшее ядро расширяться». На лице Фудзина появилась хмурая гримаса. Очевидно, он уже обдумывал все сложности, о которых говорил Данза. Именно поэтому ему не удалось создать это дзюцу. Однако он вспомнил, как Данза использовал дзюцу, чтобы пронзить Сусана Асаске. Хотя это дзюцу не было таким масштабным, как дзюцу Великого Прорыва, оно все же было намного лучше, чем вакуумная пуля или вакуумная пушка. Единственное, что Фудзин не понимал, это насколько сильно призыв Данза повлиял на эту атаку. Фудзин сказал: «Я тоже об этом думал. Так как же нам обойти эти проблемы и создать его?» Хирузин внутренне усмехнулся ответу Фудзина. Он подумал: он напрямую проигнорировал все сложности и просто потребовал дзюцу. Ситуация показалась ему крайне забавной. На этот раз он сам не был объектом требований Фудзина. Вместо него им оказался тот, кто постоянно доставлял ему головную боль. Данза снова удивился. Он невольно взглянул на Хирузина. Зная Хирузина так долго, он легко узнал веселье в его глазах. Он внутренне выругался. «Теперь я понимаю, Мне было интересно, почему Хирузин протолкнул этого парня в совет, хотя никогда не пытался сделать то же самое для Какаши, чье влияние гораздо сильнее, и он получил бы гораздо больше поддержки. Хирузин ввел Фудзина в совет не потому, что тот был силен. Он сделал это, потому что этот мальчишка такой же бесстыжий, как и он сам. У Данзе не было выбора, кроме как ответить. Прежние слова Хирузина намекали, что Данзе получает услугу от Фудзина. Кроме того, Фудзин также сотрудничал, предоставляя информацию о пропавших ниндзя корня, не говоря уже о том, что передача знаний следующему поколению была частью воли огня. Хотя Данзе и погрузился во тьму, ему все еще нужно было поддерживать свой имидж. Поэтому, даже если бы Фудзин не оказал ему никаких услуг, ему все равно пришлось бы рассказать Фудзину об этом. В конце концов, Данзе больше не был активен на передовой, в то время как Фудзин будет активен десятилетиями. Если бы он отказался, Хирузин нашел бы другую причину еще сильнее ограничить то, что осталось от его корня. Данзе ответил, это просто. Просто уменьши свою цель. Хотя этот дзюцу не будет таким широким или сильным, как ты хочешь, оно все равно будет очень мощным. Наблюдай за этим. Данзе вытянул левую руку вперед. В его ладони стало формироваться вакуумное ядро. Глаза Фудзина начали светиться, когда он сконцентрировал в них чакру. То же произошло и с глазами Хирузина. Когда ядро сформировалось, оба были удивлены. Хотя Данзе создал вакуумное ядро, оно было очень необычным. Само вакуумное ядро состояло из нескольких вакуумных ядер. Фудзин мог видеть внутри него 9 вакуумных ядер. Данзе объяснил, создай вакуумное ядро, которое может хранить внутри себя несколько вакуумных ядер. Когда ты используешь его для атаки, ты можешь разделить внутренние вакуумные ядра и отправить их в разные стороны, увеличивая площадь, которую может охватить твое дзюцу. У тебя есть 2 варианта в этом отношении. Во-первых, ты можешь отправить вакуумные ядра очень далеко друг от друга. Это полезно, когда ты сталкиваешься с несколькими ниндзя, которые значительно слабее тебя и находятся близко друг к другу. Однако более сильные ниндзя могут легко увернуться от вакуумных ядер и выдержать остальное дзюцу. Второй способ – заставить эти вакуумные ядра двигаться близко друг к другу. Расстояние должно быть таким, чтобы никто не смог проскользнуть между любыми 2 вакуумными ядрами. Таким образом, площадь, которую охватывает дзюцу, гораздо меньше, чем в первом случае. Однако она все еще больше, чем у обычного вакуумного дзюцу. Ты можешь сравнить это со стрельбой множеством вакуумных пуль очень близко друг к другу. Чтобы увернуться от них, твоему врагу придется полностью уйти с пути. Однако, поскольку это отдельные пули, они не так эффективны, как это. Если ты сделаешь это, храня эти вакуумные ядра в другом вакуумном ядре, то острые ветры естественным образом образуются между каждым отдельным вакуумным ядром после их разделения. В результате они гораздо опаснее. Кроме того, существует ограничение на количество вакуумных ядер для вакуумных пуль или других техник, которые ты можешь сформировать одновременно. По сравнению с этим, легче увеличить количество ядер, хранящихся внутри этого вакуумного ядра. Конечно, ограничения тоже есть, но этот лимит намного выше. Создать более 50 вакуумных ядер внутри него несложно. Тогда ты сможешь еще больше увеличить дальность, не теряя при этом его силы и угрозы. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Хе Ласт Гуардин, Фанфитсаге, Адамара, Кардие, Тайкс, Мичал, Стивен и Юлиан за поддержку на Patreon. 468. Глава 463. Тоннели на тренировочной площадке. ПП. Бонусная глава за достижение 6873 камней силы на прошлой неделе. Мы заняли 9-е место на этой неделе. Так держать, ребята. Фуджин внимательно наблюдал за ядром вакуума, слушая каждое слово Данзе. Он не боялся, что Данзе лжет. В конце концов, с ним сидел профессор и тоже слушал. Не говоря уже о том, что собственные познания Фуджина в технике ветряного вакуума не сильно уступали Данзе. На самом деле, Фуджин был даже эффективнее Данзе, учитывая, что Данзе годами не проявлял активности, тогда как Фуджин многократно сталкивался с элитными джонинами и ниндзя С-ранга. Фуджин уступал лишь в том, как долго они владели этими дзюцу. Анализируя слова Данза, он осознал: понятно, я был почти прав. Я создал множество ядер вакуума и распределил их внутри дзюцу в бесконечный прорыв. К сожалению, эти независимые ядра не усиливают эффекты и никак не взаимодействуют между собой. Вместо того, чтобы создавать множество отдельных ядер вакуума, я должен создать множество ядер вакуума внутри одного ядра вакуума. Фуджин наконец понял, что он упустил. Хотя метод Данза был не так хорош, как тот, что хотел Фуджин, он все же был значительно сильнее того, что придумал Фуджин сам. Тем не менее, это было значительное улучшение для Фуджина. Если бы он изучил этот дзюцу раньше, Кокузу потерял бы гораздо больше, чем просто одно сердце. Фуджин посмотрел на ядро вакуума в ладони Данза и проанализировал. Ядра вакуума внутри него предназначены для вакуумной пули. Как только он выстрелит, она разделится на 9 различных вакуумных пуль. Если предположить, что одно останется в центре, а остальные 8 образуют вокруг него восьмиугольник на расстоянии 1 фута, то оно покроет расстояние в 1 фут в каждом направлении. Учитывая способность ядер вакуума поглощать близлежащие объекты, цель должна будет переместиться чуть более чем на фут в любом направлении. Тем не менее, вакуумная пуля – не идеальная дзюцу для этого. Дзюцу вакуумные волны будет идеальным, поскольку оно охватывает большую площадь, чем вакуумная пуля. Как только я увеличу количество ядер, которые могу хранить внутри, до более чем 30, оно покроет большую площадь, чем великий огненный шар. Не слишком экстравагантно, но все же намного лучше, чем мои текущие атаки. Данза погасил ядро вакуума в своей ладони, выводя Фуджина из размышлений. Он спросил: «Что-нибудь еще?» Фуджин покачал головой и с улыбкой на лице произнес: «Нет, спасибо за ваше наставление». Хотя Фуджин давно спланировал смерть Данза и по-прежнему намеревался осуществить это, если только Данза не вынудит его убить себя раньше, он не видел ничего плохого в принятии помощи Данза. На самом деле, если бы Данза предложил еще какую-либо помощь, Фуджин с улыбкой на лице принял бы ее всю. В конце концов, что он мог бы получить от Данза после его смерти? Конечно, Фуджин понимал, что это было разовое событие. Данза помог Фуджину только потому, что хотел получить те свитки, и потому, что Хирузин был рядом. Данза кивнул и, взяв свитки со стола, ушел. Фуджин взглянул на свитки и подумал: хотя Хирузин и оказывал некоторое давление, главное было в этих печатях. Надеюсь, это всего лишь его инстинкты, а не какая-то найденная им зацепка. Сызанаги, хоть он и надоедлив, убить его несложно. Однако, если он получит что-то вроде бессмертия Хидана, с ним будет чертовски трудно справиться. После того, как Данза ушел, Хирузин улыбнулся и сказал: «Разве я тебе не говорил, все старейшины будут поддерживать молодежь в нашей деревне, особенно если молодые люди так многообещающие, как ты. Хотя я обычно занят, ты можешь обращаться к другим старейшинам, когда захочешь». Фуджин посмотрел на Хирузина. Он понял, что Хирузин хотел, чтобы он побеспокоил также Хамуру и Кахару. К сожалению, Фуджин не мог придумать, чтобы он мог у них попросить. Вместо этого коварная речь Хирузина вызвала у него непреодолимое искушение попросить дзюцу Эдатинси. К счастью для Хирузина, Фуджин смог сопротивляться искушению. Фуджин не мог привести никаких веских аргументов, чтобы потребовать запретное и противоречивое дзюцу, такое как Эдатинси. Он улыбнулся и сказал: «Вы правы, я обращусь к ним, когда мне что-нибудь понадобится». Он встал и сказал: «Я пойду, дедушка. Хочу опробовать это дзюцу». Хирузин кивнул. Фуджин исчез из зала совета. На лице Хирузина появилась улыбка, когда он вспомнил взаимодействие между Фуджином и Данза. Он пробормотал себе под нос: это того стоило. Возможно, согласиться на просьбу Данза 4 года назад ввести Фуджина в корень было бы не такой уж плохой идеей. Если бы не эти печати, возможно, было бы лучше согласиться. Хирузин тоже исчез из комнаты для совещаний. Весь оставшийся день его настроение было довольно хорошим. Фуджин не терял времени и начал тренироваться. Хотя концепция создания нескольких ядер вакуума внутри другого ядра вакуума была новой, она не была очень сложной для Фуджина. В течение нескольких часов ему удалось создать одно ядро вакуума внутри другого. 2 дня спустя ему удалось воспроизвести ядро вакуума, которое создал Данзо. На следующий день Наруто рано утром пришел на тренировочную площадку. Он потянулся и громко воскликнул: «Сегодня я разрежу лист пополам, Даттибая». Он потянулся, чтобы схватить лист, но внезапно остановился и произнес: «А, что это?» Наруто увидел, что часть ствола дерева перед ним отсутствовала, как будто кто-то вырезал часть ствола. Он посмотрел за дерево, и его глаза расширились. У каждого дерева, стоявшего в ряд, был вырезан большой кусок. Кроме того, некоторые деревья раскололись пополам, и эти две части не совпадали, как будто какая-то часть посередине отсутствовала. Наруто с любопытством пошел по следу разрушений, пока не достиг небольшого холма. Его глаза расширились от шока, когда он воскликнул: «Какого черта здесь произошло? Как такая глубокая дыра появилась в холме? Кто-то пытался вырыть туннель». Любопытство заставило Наруто забыть о тренировках. Он начал осматривать тренировочную площадку и обнаружил похожие сцены по всей территории. Пока он осматривался, Фуджин вошел на тренировочную площадку и почувствовал, как Наруто перемещается повсюду. Он подумал, что этот бестолочь задумал. Он переместился за спину Наруто, который рассматривал холм, сквозь который на самом деле проходил туннель. Наруто почувствовал что-то позади себя и оглянулся. Он взволнованно произнес: «Фуджин, ты вернулся. Посмотри-ка, кто-то рыл туннели на тренировочной площадке, пока тебя не было». Фуджин был поражен возбуждением и любопытством Наруто. Он подумал: интересно, как бы он отреагировал, если бы пришел на эту тренировочную площадку, когда я отрабатывал вакуумный гатлинг. Когда Фуджин тренировал вакуумный гатлинг и другие вакуумные дзюцу, вся тренировочная площадка в какой-то момент была покрыта дырами и обломками. Даже плотность деревьев на тренировочной площадке значительно уменьшилась за это время. Их количество до сих пор не восстановилось, и если Фуджин продолжит тренироваться там, они вряд ли оправятся в ближайшее время. Фуджин сказал: «Не обращай на них внимания, как твои тренировки». Наруто ухмыльнулся и произнес: «Я освоил дзюцу левитации ветра. Смотри». Наруто сложил несколько ручных печатей и воскликнул: «Высвобождение ветра! Дзюцу левитации ветра!» Наруто смотрел на несколько веточек, которые лежали перед ним. Через секунду вокруг веточек начал струиться ветер. Вскоре они поднялись в воздух благодаря воздушному потоку и зависли на высоте нескольких футов над землей. Примерно через 5 секунд Наруто не смог поддерживать дзюцу, и веточки упали обратно на землю. Наруто взволнованно произнес: «Видишь, я же говорил, что освою его, Даттибая». Фуджин кивнул и сказал: «Хороший прогресс. Однако время, в течение которого ты можешь поддерживать дзюцу, слишком мало. Постарайся удерживать его хотя бы 30 секунд. Только тогда его можно будет едва ли считать освоенным». Наруто кивнул. Фуджин спросил: «А как насчет концентрации на листе и разрезания листа?» Наруто сказал: «Я могу приклеить лист ко лбу на 90 минут, а разрезание листа я почти закончил». Наруто поднял лист и положил его на левую ладонь. Правую ладонь он положил сверху и начал выпускать чакру ветра. Она медленно разрезала лист и почти разделила его на две половины. Оставалось всего около половины сантиметра. Фуджин наблюдал за этим и подумал: «Неплохо». Его прогресс в этих двух упражнениях на удивление быстрый. Похоже, он не бездельничал. Он должен суметь полностью разрезать лист через неделю, а концентрация на листе, возможно, займет еще месяц. Тем не менее, это нормально. Будет достаточно времени, чтобы научить его хождению по деревьям и хождению по воде до того, как он окончит академию. Наруто спросил: «А ты научишь меня четвертому дзюцу?» Фуджин ответил: «Пока сосредоточься на разрезании листа. Когда сможешь разрезать его насквозь и удерживать левитацию ветра в течение 15 секунд, я научу тебя ему». Он улыбнулся и сказал: «Продолжай усердно работать, Наруто. Ты добился большого прогресса с тех пор, как мы встретились». Услышав похвалу Фуджина, Наруто почувствовал гордость. Он улыбнулся и кивнул головой, произнеся: «Буду, Даттибая». Фуджин сказал: «Можешь тренироваться дома в ближайшие пару недель. На этой тренировочной площадке будет немного суетно». Наруто растерялся и подумал: «А, это из-за этих туннелей?» Он кивнул и ушел. Фуджин наблюдал, как он уходит. Прогресс с Наруто вполне соответствовал ожиданиям Фуджина. Однако на данный момент он не тратил много времени на размышления о нем. Вместо этого его внимание было сосредоточено на его вакуумных дзюцу. Он подумал: «Я успешно научился хранить несколько ядер вакуумной пули внутри ядра вакуума. Сегодня я освою, как хранить ядра вакуумных волн. Пп. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо МССЦ, Гладиши Хубала-Бубала за поддержку на Patreon. 469. Глава 464. Дзюцу вакуумного поражения по площади. 469. Глава 464. Дзюцу вакуумного поражения по площади. Фудзин пробормотал про себя. Это может занять некоторое время. С вакуумными пулями я мог использовать вакуумное ядро Данза как образец. Однако на этот раз мне придется создать совершенно новое ядро, чтобы вместить ядра вакуумной волны. В конце концов, формы ядер этих двух дзюцу сильно отличаются друг от друга. И все же, это не должно занять слишком много времени. Фудзин вытянул ладонь вперед. На его руке сформировалось большое сферическое вакуумное ядро. Вскоре внутри этого большего ядра начало формироваться еще одно вакуумное ядро. В отличие от ядра вакуумной пули, которое было похоже на пулю, это имело форму нити. Оно было намного длиннее, но очень тонким и изогнутым. Поскольку Фудзин уже мог хранить 9 ядер вакуумных пуль внутри большего ядра, создать одно ядро вакуумной волны внутри него не составило для него труда. Внезапно Фудзин кое-что заметил. Он проанализировал. Погодите. В отличие от ядра вакуумной пули, где мне нужно поддерживать сферическую форму и создавать правильные отделения внутри большего вакуумного ядра, чтобы удерживать их, ядро вакуумной волны обладает огромным преимуществом. Поскольку их форма удлиненная и не обязательно должна быть прямой, я могу просто изогнуть, или даже лучше, свернуть их внутри большего ядра, создав при этом тонкую чакра-пленку, чтобы они не касались друг друга. В таком случае я смогу очень легко увеличить количество ядер вакуумной волны внутри него. Как я и думал, вакуумная волна действительно является дзюцу, наиболее подходящим для этой техники. Выражение лица Фудзина прояснилось, когда он это осознал. Он быстро начал создавать больше ядер вакуумной волны внутри большего ядра. Как он и ожидал, он столкнулся с очень небольшими трудностями при их создании. Ему быстро удалось создать 7 ядер внутри. Ядра вакуумной волны были просто слишком совместимы с этой техникой. Фудзин рассеял вакуумное ядро и подумал. Ух ты, 7 с первой попытки. Мне понадобилось несколько дней, чтобы достичь 9 с ядрами вакуумных пуль. И все же, этот ублюдок Данза. Он знал, что вакуумная волна была бы наиболее совместимым дзюцу с этим, но показал мне только вакуумные пули. Полагаю, он очень не хотел сообщать мне об этой технике. Ну, как бы то ни было, не должно быть трудно применить эту технику к моим оставшимся вакуумным дзюцу. Фудзин снова начал практиковаться. С каждой попыткой количество вакуумных ядер, которые он мог хранить внутри большего вакуумного ядра, увеличивалось. Час спустя это число достигло 76. Фудзин уставился на вакуумное ядро в своей руке и подумал. Пожалуй, это мой предел на данный момент, хотя увеличить его еще больше не должно быть намного сложнее. Мне просто нужно больше практики. В любом случае, пора это испытать. Фудзин рассеял вакуумное ядро, и рядом с ним появился теневой клон. Клон встал примерно в 25 метрах перед Фудзином и ударил ладонью по земле. Перед ним появилась большая стена. Он немного отступил назад, продолжая бить ладонью по земле. В общей сложности между ними стояли 4 большие стены. Каждая стена была толщиной около 0,5 метра. Фудзин глубоко вздохнул и начал формировать вакуумное ядро во рту. Вскоре 76 ядер вакуумной волны сформировались внутри этого вакуумного ядра, а само большое вакуумное ядро было окружено чакрой ветра. Высвобождение ветра. Дзюцу серийных вакуумных волн. Фудзин выпустил дзюцу. Сразу же большее вакуумное ядро разрушилось, и 76 вакуумных ядер внутри него высвободились. Это было эквивалентно тому, что Фудзин использовал дзюцу вакуумной волны 76 раз. Дзюцу поразило первую стену. Несколько вакуумных волн ударили в стену и пронзили ее насквозь. Участок стены шириной около 10 метров обрушился. Оставшиеся вакуумные волны прошли через обрушившуюся часть стены, рассекая любые камни на своем пути. Дзюцу продолжала двигаться через все 4 стены таким же образом. Клон, увидев приближающиеся дзюцу, укусил большой палец и ударил окровавленной ладонью по земле. Дзюцу призыва. Расёмон. Большие металлические ворота с демоническим ликом на них появились перед клоном. Мгновение спустя ворота были поражены дзюцу Фудзина. В отличие от дзюцу земляной стены, Расёман мог выдерживать вакуумные дзюцу. В прошлом вакуумные дзюцу Фудзина не смогли произвести существенного воздействия на Расёман. Только дзюцу вакуумной пушки оставило большую вмятину на воротах Расёман, но даже оно не смогло пробить их насквозь. Однако на этот раз Фудзин наблюдал с надеждой в глазах. Вакуумные волны врезались в ворота Расёман, каждая оставляя небольшую вмятину и повреждая их структурную целостность. Вскоре на воротах появились трещины. Когда 59-я вакуумная волна врезалась в них, ворота Расёман рухнули, прежде чем исчезнуть. Дзюцу поразила клона, прячущегося за ними, и рассеяла его. Без каких-либо препятствий дзюцу серийных вакуумных волн продолжала двигаться еще 80 метров, уничтожая каждое дерево и глубоко врезаясь в любой небольшой холм на своем пути. На лице Фудзина появилась кривая улыбка, когда он пробормотал: «Я переборщил». Тренировочная площадка была в руинах. Если туннели, образовавшиеся из-за дзюцу вакуумных пуль, заинтриговали Наруто и пробудили его любопытство, то зрелище перед Фудзином ужаснуло бы его. Во-первых, это были обломки разрушенных стен. За этим последовало каждое дерево на пути дзюцу, срубленное на протяжении 80 метров. Кроме того, на паре небольших холмов остались глубокие разрезы, а один и вовсе обрушился. Фудзин подумал: «Я повредил тренировочную площадку слишком сильно. К счастью, за это нет никаких штрафов. Я просто попрошу Хирузина что-нибудь с этим сделать. В любом случае, хорошая новость в том, что у меня наконец-то появилась дзюцу вакуумного поражения по площади. На расстоянии около 20-25 метров я могу распространять это дзюцу на 10 метров в ширину и 5 метров в высоту для достижения оптимального эффекта. Как только я еще больше увеличу количество ядер внутри, область его поражения может быть расширена, или же я могу сделать его сильнее, сфокусировавшись на ограниченной области». Фудзин усмехнулся, думая: «Никогда бы не подумал, что именно Данзо поможет мне вывести мои вакуумные дзюцу на новый уровень. Я могу заменить свое старое дзюцу серийных вакуумных волн этим новым. Это гораздо эффективнее и мощнее во всех отношениях. Что касается дзюцу вакуумных пуль, я тоже должен его заменить. Храня несколько вакуумных ядер в одном, я смогу создавать больше вакуумных пуль одновременно. Не говоря уже о том, что между вакуумными пулями текут острые ветры, что значительно усложняет уклонение. Единственный раз, когда мне понадобится использовать мои обычные вакуумные пули, это когда мои враги находятся очень далеко друг от друга или чтобы сэкономить чакру, если противник слишком хорошо уклоняется. С этим методом, хотя я и могу рассеивать вакуумные пули, они все равно должны быть направлены примерно в одном направлении. Если только я не смогу создать два больших ядра с несколькими ядрами внутри них. Хм. Попробую это позже, как только освоюсь с этой техникой. При всем этом есть один недостаток. Время, необходимое для этого метода, увеличивается. Но это не должно стать проблемой после использования этого метода в течение нескольких месяцев. Не говоря уже о том, что для создания большего количества ядер требуется больше времени, что естественно. Я мало что могу с этим поделать, если мне придется создавать несколько десятков ядер. Из-за этого недостатка использование этой техники для вакуумного гатлинга не очень практично. В конце концов, суть этой техники – скорость и внезапность. Хотя нет вреда в том, чтобы изучить ее на случай, если она понадобится по какой-либо причине. Это может быть хорошим способом научиться создавать несколько таких ядер. Что касается вакуумной пушки, этот метод был бы хорош только тогда, когда мне нужно пробить оборону. Я могу выстроить вакуумные пушки одну за другой и заставить их бить в одно и то же место. Интересно, сможет ли Сусанаа выдержать такой натиск? В любом случае, во всех остальных случаях обычная вакуумная пушка будет лучше. Что касается вакуумного клинка и вакуумного удара, этот метод не очень совместим с ними. Есть ли способ их применить? Фудзин подумал несколько минут и заключил: использовать этот метод с вакуумным ударом бессмысленно. Мне нужно формировать его в то время, как я замахиваюсь мечом. Я не могу тратить время на создание нескольких вакуумных ядер. Однако вакуумные клинки могут иметь возможное применение. Если я смогу хранить ядра вакуумных клинков в этом вакуумном ядре и активировать их после того, как выпущу дзюцу, то это имеет потенциал застать врагов врасплох. Враг может воспринять это как обычную вакуумную пулю или вакуумную сферу и уклониться, только чтобы быть атакованным несколькими вакуумными клинками. В этом есть потенциал. Если мне удастся запечатать это в печать, то это может действовать как смертельная ловушка. Хорошо, освою и это. Прим, авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в субботу на следующей неделе, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим, авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав на Патреоне заранее. Спасибо Невлик, Гладиш, Емисбр, Бен и Гедиминас за поддержку на Патреоне. 470. Глава 465. Недоверие Херузина. 470. Глава 465. Недоверие Херузина. П.А. Пятый том на Патреоне завершен сегодня. Канон начинается завтра. Фуджин некоторое время обдумывал свои планы, прежде чем кивнуть. Он подумал: отлично, эти планы должны быть хороши. Они сделают мои атакующие паттерны крайне непредсказуемыми и значительно усложнят уклонение. По крайней мере, даже отряд опытных джоунинов не сможет противостоять мне так, как это удалось ниндзяева. На самом деле, как только я их освою, даже ниндзя с ранга придется быть очень осторожным со мной. Это уже не будет так просто, как уклониться от моих вакуумных дзюцу и выставить защиту от всего остального. Глаза Фуджина метнулись к месту, где развеялся его клон, и он подумал: есть еще кое-что. Рашаман мне недостаточно. Мне нужны тройной и пятислойный Рашаман. К сожалению, их нет в библиотеке. При этом создать их не составит особого труда, но мне потребуется некоторое время, чтобы разработать эти вариации. Фуджин немного подумал, прежде чем принять решение. К сожалению, в последнее время я чувствую, что у меня очень мало времени. К черту, я просто спрошу Херузина. Как только моя чакра восстановится, я скажу ему послать теневого клона, а также воспользуюсь возможностью найти лучшее место для тренировок. Если я продолжу практиковать свои вакуумные дзюцу здесь, пейзаж перед моим домом будет полностью уничтожен. Увеличение количества вакуумных ядер пропорционально увеличивало и требуемое количество чакры. В результате запасы чакры Фуджина стали довольно низкими. Он решил заняться физическими тренировками, пока его чакра не восстановится. Пока Фуджин был занят тренировками, в одном месте обстановка накалилась до предела, перерастая в хаос. «Что ты сказал?» Громкий крик раздался в кабинете Райкаге. Даруи, Си и Самуи стояли перед четвертым Райкаге. В комнате никого больше не было, все печати конфиденциальности были активированы. Иначе весь персонал здания услышал бы этот крик. Даже так, те, кто находился рядом с кабинетом, почувствовали легкие толчки. Эй посмотрел на своих трех подчиненных и спросил: «Я послал вас троих найти и убить Сузуки Фуджина. Вы даже не встретили его, и все же 10 из 16 ниндзя погибли. Чем вы, черт возьми, занимались?» Эй рвал и метал. Когда ниндзя Кума впервые встретились с Фуджином, ему удалось убить более дюжины ниндзя и сбежать, несмотря на то, что ему противостоял Даруи. Его побег привел к тому, что Коноха получила важную информацию, благодаря которой Джирай уничтожил более 250 ниндзя Кума, а политические маневры Херузина исключили любую возможность мести для Кума Гакури без крайне серьезных последствий. Поскольку он не мог атаковать Херузина или Джираю, он нацелился на Фуджина. Однако Фуджин годами отсиживался в Конохе, а затем в Анбу, не оставляя никаких следов. Хотя это раздражало и стратегов Кума, их раздражение со временем утихло, и в конце концов никто уже не вспоминал о нем. Так было до тех пор, пока Анаки не сообщил ему, что Фуджин был призрачным мечником, и он стал крайне свирепым. С того дня Кума снова начала искать возможность устранить Фуджина. К их разочарованию, Фуджин снова перестал брать миссии и скрылся в Конохе. За 7 месяцев с тех пор Фуджин покинул деревню лишь однажды, и то под прикрытием. Поэтому Кума не смогла отследить его передвижение до недавних дней, когда Фуджин отправился с новым отрядом в Югакуре. Они отреагировали быстро, отправив мастера печати и нескольких джоунинов и элитных джоунинов под командованием Даруи. Впервые за 3,5 года у них был след. В результате, когда Даруи и его команда вернулись, потеряв более половины своих членов и даже не увидев Фуджина, Эй не мог сдержать ярости. Его стол был разбит в щепки. К счастью, Даруи, Си и Самуи уже привыкли к его выходкам. Даруи вздохнул и ответил: «Мы ничего не могли поделать, шеф. Обстоятельства оказались сильнее нас. Два других отряда, которые вы послали, столкнулись с грозным противником и были уничтожены. Без мастера печати преследовать Сузуки Фуджина было бессмысленно. Мы могли бы легко попасться в его ловушки с печатями». Эй нахмурился и спросил: «Кто это был? Чтобы уничтожить два целых отряда, они что, столкнулись с ниндзя С-ранга?» Даруи кивнул и рассказал ему о Хидане. Он подробно объяснил ему навыки Хидана. Выражение лица и стало серьезным, когда он узнал о способностях Хидана. Это было настолько невероятно, что с трудом верилось. Даруи добавил: «Поскольку мы не смогли выследить Сузуки Фуджина, мы решили поймать и захватить этого парня. Если мы сможем пытать его и заставить рассказать, как освоить эту технику, сила нашей деревни резко возрастет». Эй согласился с их доводами. Он подумал: «Хотя мне эта техника не нужна, так как никто не способен пробить мою защиту, если несколько элитных джоунинов освоит ее, их легко можно будет классифицировать как ниндзя С-ранга. Даже джоунины с такими навыками будут превосходить обычных ниндзя С-ранга по выживаемости». Эй легко мог представить, какие невообразимые преимущества получит Кума. Даруи продолжил: «К сожалению, он был слишком хорош в побегах. Мы пытались найти его в стране Мороза, но не смогли. Во время погони мы столкнулись с двумя членами Акацуки. Учиха Итачи присоединился к Акацуки. Была еще одна синеволосая Кунаичи, но мы не смогли ее опознать. Ее нет в книге Бинга, но она, скорее всего, тоже ниндзя С-ранга. Позже мы нашли следы огромной битвы, которая произошла очень близко к тому месту, где мы их встретили». Эй нахмурился. Хотя он знал о существовании Акацуки и присутствии в ней сильных ниндзя, новость о том, что Итачи и неизвестная ниндзя С-ранга были ее частью, вызвала у него головную боль. Даруи продолжил: «Мы не уверены, какова была их цель, но я подозреваю, что они тоже охотились за Хиданом. После этого мы продолжили поиски Хидана, но полностью потеряли его след. Однако я подозреваю, что он все еще скрывается в стране Мороза или стране горячих источников». Самуи сказала: «Есть еще одна информация, которую мы получили. Судя по всему, Хидан похитил 300 гражданских лиц в стране горячих источников. Миссия Сузуки Фуджина заключалась в том, чтобы найти их. Ему удалось найти их, но он смог обнаружить только их трупы. Наш шпион сообщил, что пещера с трупами была покрыта печатями, поэтому ниндзя Югакури не смогли их обнаружить. Кроме того, каждый труп разлагался с невероятной скоростью. Сузуки Фуджин преследовал Хидана и в стране Мороза, но мы не уверены, что случилось с ним после этого. Однако пещера, где были найдены трупы, была уничтожена вчера. Кто-то устранил шестерых ниндзя Югакури, расквартированных там, и разрушил пещеру. Информации о том, кто это сделал, нет. Дополнительная информация еще больше озадачила её. Он подумал: «Столько событий. У меня такое чувство, что здесь происходит что-то важное. Но что именно?» К сожалению, у Эя было очень мало информации. Он сказал: «У нас много ниндзя, у которых нет никаких миссий. Я отправлю их в страну Мороза и страну горячих источников. Возглавьте их и постарайтесь найти Хидана. Дайте четкие указания, чтобы они не стали жертвами его техники. Я не хочу терять больше ниндзя бессмысленно. Что касается Сузуки Фуджина, пока оставьте его в покое. Я пришлю с вами грандмастера, чтобы осмотреть ту пещеру. У меня предчувствие, что там будут нужные нам улики». Даруи и двое других кивнули. У них были те же мысли. В течение нескольких часов было отправлено несколько сотен ниндзя Кума. Каждому было приказано не вступать в бой с Хиданом. Их единственной задачей было информировать элитных джоунинов, под чьим командованием они находились, о местонахождении Хидана, как только они его найдут. Каждому ниндзя были выданы сотни взрывных печатей, чтобы помочь сбежать, если Хидан начнет их преследовать. Как только элитный джоунин находил Хидана, он следовал за ним, не вступая в битву, ожидая подкрепления от команды Даруи. Излишне говорить, что вся миссия оказалась бессмысленной. Хидан уже присоединился к Акацуке и двигался в сторону страны дождя. Что касается пещеры, направленные Хирузином грандмастера уничтожили большинство печатей внутри нее до того, как пещера была разрушена. Единственные печати, которые остались, были хорошо известны по всему миру ниндзя, так что они ничего не могли извлечь. Пока Кумагакури проводила бессмысленную операцию, Хирузин с недоверием смотрел на человека перед собой. Уже во второй раз Фуджин послал теневого клона и попросил Хирузина послать теневого клона ему на помощь. На самом деле, на этот раз Фуджин даже не удосужился попросить или запросить это. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Patil.Service.8xb. Благодарю Набинана, Джеймса и Хаха за поддержку на Патреоне. 471. Глава 466. Жалкий Хирузин. 471. Глава 466. Жалкий Хирузин. Несколько мгновений назад клон Фудзина вошел в кабинет Хирузина. Хирузин взглянул на него и с улыбкой спросил. «Приветствую тебя, Фудзин. Что-то стряслось». Клон Фудзина кивнул и с улыбкой ответил. «Да, дедушка, но это не так уж и серьезно, чтобы сильно вас беспокоить. Я столкнулся с парой проблем. Просто отправьте теневого клона, чтобы он мне помог». На мгновение Хирузин совершенно потерял дар речи. Ему, по сути, с трудом удавалось связно мыслить. Он даже задавался вопросом, не ослышался ли он. На его лице читалось полное оцепенение. Излишне говорить, Фудзин наслаждался недоумением на лице Хирузина, но никак не реагировал на это, делая вид, будто ничего не заметил. Хирузин наконец собрался с мыслями и выругался про себя. Этот мальчишка. В прошлый раз он хотя бы проявил уважение, а на этот раз он даже не спросил и не попросил. Он просто сказал это так, будто это самое естественное дело на свете, и у меня нет причин отказать. Хотя тон Фудзина не был неуважительным, а слова, чрезмерно требовательными, он не был и подобострастным, и совсем не походило на просьбу. Это было похоже на то, как если бы старый друг подошел к вам и предложил пойти с ним куда-то. Старый друг не стал бы просить об этом из-за ваших давних отношений, и вы тоже пошли бы на это из-за ваших отношений и того факта, что просьба не была чем-то нелепым. Единственная проблема заключалась в том, что это были совсем не те отношения, что связывали Фудзина и Хирузина. Один был лидером деревни и занимал эту должность десятилетиями, в то время как другой был всего лишь юнцом, время от времени получавшим наставления. Между ними лежало несколько поколений. И хотя Фудзин называл Хирузина дедушкой, Хирузин осознавал, что Фудзин просто в полной мере пользовался тем, что Хирузин любил выступать в роли дедушки для подающих надежды детей, а Фудзин прекрасно знал, что Хирузин об этом догадывается. Хирузин снова оказался в затруднительном положении. В прошлый раз, когда Фудзин обратился к нему, он создал прецедент. Так что, если бы Фудзин отправил клона и попросил его, как в прошлый раз, он бы согласился. К несчастью для Хирузина, Фудзин решил немного поднять планку, снова поставив Хирузина в неловкое положение. Разум Хирузина лихорадочно просчитывал варианты, но решение было лишь одно. Он мысленно вздохнул и подумал, будь это кто-то другой, я бы вышвырнул его прочь. Но я слишком много вложил в этого мальчишку. Я не могу испортить наши отношения, отказав ему, когда он просит не так уж много, пусть его метод и слишком прямолинеен. Он посмотрел на Фудзина и с тоской подумал, почему этот мальчишка не такой почтительный, как Какаши. Хоть Какаши и читает открыто эту похабную книгу и постоянно опаздывает, он хотя бы уважителен ко мне и никогда ничего не просит. Вздох. Интересно, какой демон вселился в меня, когда я попросил его называть меня дедушкой. Мне нужно быть осторожнее в будущем. Хирузин не отвечал более полуминуты. Фудзин посмотрел на него с растерянным выражением и спросил. «Дедушка», это вырвало Хирузина из его мыслей. Он сказал, «Конечно, я отправлю одного». Он уже собирался создать своего теневого клона, когда Фудзин сказал, «Ах да, не создавайте клона с недостаточным запасом чакры. Мне понадобится, чтобы у него было достаточно сил для помощи». Хирузин снова лишился дара речи. К сожалению, ему оставалось только проглотить свои жалобы и создать теневого клона, потратив 30% своей чакры. Оба клона покинули кабинет и мгновенно переместились на полигон 23. Тем временем Хирузин жаловался в душе. «Я же сказал ему беспокоить Хамуру и Кахару. Почему он все еще доставляет проблемы мне?» К несчастью для Хирузина, хотя Фудзин и согласился, у него было очень мало общего с этими двумя, не говоря уже о том, что он не был уверен, знали ли они это Дзюцу. Поэтому, хоть Фудзин и не был поклонником этих двоих, он мог лишь просить Хирузина о помощи. К тому же, учитывая, сколько усилий он приложил для налаживания хороших отношений с Хирузином, было бы глупо не воспользоваться этим, когда представился случай.